Ты вот тоже, видать, хлебнул этого лиха, по глазам вижу, битый, не телом только, так душой. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок от слов. Этот человек замечает гораздо больше, чем показывает, или делает вид, что замечает. Я не знал, что сказать, а потому лишь неопределенно кивнул, стараясь скрыть внутреннее напряжение. Бывало, отец Григорий, всякое бывало. Он хмыкнул, но взгляд его чуть смягчился, словно Гришка увидел во мне нечто знакомое, понятное ему. Узнал родственную душу, битую жизнью, возможно. Ну, иди, отдыхай. Распутин махнул рукой. Силы береги, Ванька. Они тебе еще понадобятся. Ох, понадобятся. Я кивнул и направился к выходу из комнаты. При этом, чувствовал его тяжелый взгляд спиной, пока не переступил порог. И что это за разговоры, интересно мне. Слова Распутина были похожи и на исповедь, и на проверку одновременно. Он приоткрыл свою человеческую сторону, свою боль и усталость, и одновременно прощупывал меня, смотрел мою реакцию. Дуняша, бросив в мою сторону косой, недовольный взгляд, но ничего не сказав, видимо, Распутин уже дал ей какие-то указания, сунула мне краюху хлеба и кружку кислого кваса, дождалась, пока я прожую, а потом велела идти в чулан. Вот тут совершенно был с ней согласен. Усталость навалилась такая, что хотелось лечь и все, и больше ничего не делать. Я устроился в свой угол на жесткий тюфяк, набитый соломой, который за день ничуть не стал мягче или уютнее. Мысли в голове метались, как пойманные птицы. Что-то я в новой жизни всего лишь пару дней провел, а событий уже как на год. Жестокая драка и мерзкий Прошка с его каменьями, которые теперь явно станут проблемой. Да, приказчик был несомненно напуган моим поведением. Видимо, он и предположить не мог, что Ванька его так отметелит. Про Распутина я тоже специально сказал. Гришку народ побаивается. Соответственно, к его слуге тоже не полезут. Но у Прохора есть свой хозяин, Никанор Митрофанович. И тот может не сильно расстроиться из-за слов приказчика, а даже наоборот. Велит действовать, например, из-под тишка, чтоб перед Гришкой не спалиться. Уважение и страх перед другом императорской семьи – это одно, а дурацкие каменья, которые с меня трясут, это другое. И потом, смотря что там за камушки, ради некоторых драгоценностей люди готовы на все пойти, особенно ради их количества. Тут еще охранка трется рядом, Гришка с его откровениями с толку сбивает. И Лиза, она отчего-то вспомнилась мне сейчас тоже. А вообще, по-хорошему, нужен второй акт, что-то еще более впечатляющее, чем мои рассказы о Гришкином прошлом. Нужно то, что окончательно докажет старцу Григорию. Ванька, не просто уличный сорванец. Ванька, глаза и уши самого провидения. Вот этим мне и надо заняться, решил я и, благополучно завалившись на свой тюфяк, устало закрыл глаза. Глава 10. Утро началось бодро, с очередных воплей Дуняши, которая громко обзывала меня лентяем, лежебокой и, кажется, проклятым дармоедом. Самое интересное, делала она это из-за двери, в чулан не лезла. Видимо, моя угроза насчет подушки все-таки возымела действие на злобную тетку. «Подымайся, аглоед, лежебока!» Надрывалась она во весь голос. «Дуняша, вчерашний запас ругательств у тебя иссяк, и ты решила просто повторить пройденное. Оригинальность не твой конек!» — крикнул я в ответ. Но это больше из вредности. Вставать надо, фурия от меня не отцепится. Я протер глаза, посмотрел на мутное окно и понял. Время такое раннее, что даже петухи, должно быть, еще в шоке. Черт, когда же я смогу себе позволить просыпаться, когда мне хочется, делать, что мне хочется, и посылать к чертовой матери, кого мне хочется. Я зевнул, потряс головой, прогоняя остатки сна и, скатившись с тюфика, встал на ноги. Состояние было снова разбитое. Выспался хуже, чем каторжник на галерах. Низкий поклон моему гениальному мозгу, который вместо того, чтобы благополучно отключиться, всю ночь гонял мысли о высоком. На самом деле, большую часть времени, предназначенного для отдыха, я думал о своих дальнейших действиях. Прислуживать Гришке, поднося чай и вытирая пыль вместе с графинями, это, конечно, потрясающая карьера, особенно если мечтаешь о будущем в роли поломойки. Прямо предел мечтаний. Нет, требовался ход конем. Этакий гамбит имени Игоря Пряхина, где вместо шахматной доски – судьба, а вместо ферзя – Распутин с его божьими знамениями. Я должен доказать, что Ванька – это не просто подобранный из жалости босяк, а ценный кадр, носитель, так сказать, эксклюзивной информации из будущего. План оформился быстро. Нужна демонстрация мистической силы. Фокус-покус с предвидением. Ни общие фразы про грядущие перемены и ни упоминание прошлых грешков Распутина, хотя, черт возьми, там материала на целую энциклопедию, а что-то конкретное, бьющее точно в цель. И чтобы сбылось быстро, а то вдруг меня раньше времени выкинут на мороз как ненужную вещь, перво-наперво появилась идея относительно императорской семьи. Сейчас у нас 1913 и краткий год. Романовы должны отправиться в особую поездку в честь 300-летия династии по знаковым местам. Кажется, у княжны Татьяны случится мелкая неприятность с каретой, лошади понесут, колесо отвалится, истерика, переполох. Александра Федоровна, вечно дрожащая над своими малышками, точно оценила бы такое предупреждение. Однако потом я подумал, а не слишком ли это окольный путь? Да, Распутин передаст предупреждение, и его, может быть, послушают, а меня, может быть, похвалит. Но это все через третьи руки. А если Гришка забудет, или переврет, или просто решит, что слава предсказателя ему самому нужнее, вполне вероятно. Нет, надо бить ближе, именно в самого Григория. Так а что может угрожать святому старцу в ближайшее время? Врагов у него, вагон и маленькая тележка. Покушения, скандалы, провокации. Нападение Гусевой произойдет позже, в 1914-м. Я непременно этим случаем воспользуюсь, но его слишком долго ждать. А сейчас, может, какой-нибудь мелкий инцидент. Неплохо, конечно. Вот только историки о мелких инцидентах не писали, и я понятия не имею, споткнется ли на чем-нибудь Гришка в мае 1913 года, чтобы его предупредить. Увы, хроники не фиксировали каждый чих великих. Оставался один вариант – создать угрозу самому. Например, использовать Прошку и Никанора Митрофановича. Эти двое точно не оставят меня в покое, пока не получат свое. Ванька явно вляпался в историю по-крупному. Мысли крутились, как заезженная граммофонная пластинка. Прошка уже получил по зубам, но этого мало. Если я хоть немного разбираюсь в людях, а я, скромно замечу, разбираюсь, он вернется. И дело не в украденных драгоценностях, тут чистая, искренняя ненависть. Такие, как он, не прощают унижений. Они копят злобу, выжидают момент и бьют из-под тишка. Значит, надо направить купца с его приказчиком в нужное русло. Например, подкинуть Никанору Митрофановичу мысль, что драгоценности на самом деле у Распутина. А что, вполне реально выглядит, особенно на фоне того, что уже на следующий день я поселился в квартире Григория Ефимыча. По-моему, для купца это должно казаться подозрительно. Логично же, где Ванька, там и брюлики. До кучи можно пустить слух, подкинуть анонимную записку, что угодно. Главное, чтобы Прошка, или сам купец, хотя это маловероятно, он слишком любит, чтобы за него другие рисковали, попытались наказать Распутина. А я в нужный момент окажусь рядом, предсказание сбудется, и вуаля, я больше не прислуга, а самый настоящий пророк. Гениально? Почти. Скромность – мое второе имя, сразу после интриган. Можно, кстати, выяснить, где бывает купец, с кем общается. Вдруг у него связи среди недовольных Распутиным, это было бы идеально. Размышление прервал злобный голос из-за двери. «Ванька, ты там сдох, что ли? Или опять спишь?» Я вздохнул и вывалился из комнаты, изобразив на лице выражение готовности к праведному трудолюбию. В мои планы входила небольшая прогулка по Петербургу, например, к лавке Никанора Митрофановича. Нужно, так сказать, провести небольшую разведку. Главное теперь, чтобы злобная фурия отправила меня опять за покупками. «Дуняша, родная, да чем тебе помочь? Может, на рынок сбегаю?» — спросил я сладким голосом. Дуняша в ответ скривилась, будто от зубной боли. «Мне кажется, с родной я немного переборщил. А о, какой работящий! Вчера из-под палки веник в руках держал, а сегодня уже благодетель. Иди-ка лучше печь истопи, да полы надобно помыть». Я уже собрался ответить что-нибудь едкое, как вдруг в кухню вошел сам Распутин. «Ванька», — сказал он, протягивая конверт, запечатанный сургучом. «Серьезный подход, видимо, что-то максимально секретное в письме. Сбегай-ка вот по этому адресу. Хозяйке передашь лично в руки, больше никому. Слушаюсь, Григорий Ефимыч. А можно узнать, кому письмо несу?» — поинтересовался я. «Исключительно для понимания. Кого спрашивать? Адрес запомни. А как на месте окажешься, проси встречи с хозяйкой, с графиней фон Гогенфельзен. Скажешь, что от меня, тогда впустит», — сухо ответил Гришка. «Ему явно не понравилось мое любопытство», — решил сначала я. Однако настоящая причина сухости Распутина стала ясна уже в следующую секунду. Дуняша, до этого момента косившаяся на меня с откровенным недовольством, вдруг резко перевела взгляд на Григория. Ее лицо в одну секунду перекосило, будто она только что отхлебнула уксусу. Опять ей выплюнула фурия с такой яростью, что даже я невольно отшатнулся. «Отец Григорий, да когда ж это кончится? Каждый день письма, каждый день шепотки за закрытыми дверями. Да она же, Дунька, ну короток прикрой». Распутин резко перебил ее, и в его голосе прозвучала сталь. «Не твое дело». Однако тетка уже разошлась не на шутку, глаза ее горели, а щеки покраснели от злости. «Не мое, а чье же? Кто тебе, батюшка, правду-то скажет? Вокруг одни нахлебники да эти». Тетка замолчала на секунду, подбирая нужное слово. «Интриганы», — тихонько подсказал я. Разговор свернул в крайне интересное русло, и мне очень хотелось дослушать его до конца. «Вот-вот», — тут же подхватила мою мысль Дуняша. «Ты неужто не понимаешь, чего она крутится рядом? Ей же надобно только одно, чтобы ты ее с государыней императрицей свел, и все. Вот она и вертится, словно-словно». «Замолчи», — Гришка ударил кулаком по столу, и Дуняша действительно примолкла, но ненадолго. «Графиня беду принесет, гони ты ее, гони Ольгу Валериановну в зашей», выпалила она с ненавистью. «Отец родной, это тебе не те дамы, что?» Однако в этот момент и Гришкино терпение закончилось. Он подался вперед, схватил Дуняшу за руку и тихим голосом, полным злости, сказал: «На улицу пойдешь, выгоню в раз. Сказано, молчи, значит, молчи». И только в этот момент меня вдруг словно по голове тюкнуло. «Графиня фон Гогенфельзен», какое знакомое сочетание букв. Мозг лихорадочно заработал. «Ольга Валериановна, кто это?» А потом меня, наконец, осенило. «Да это же Ольга Валериановна Пали, фрейлина, любовница великого князя Павла Александровича, родного дядьки императора, вернее, сейчас-то уже супруга, марганатическая, правда, но все же, у нее случился роман с великим князем, из-за которого она развелась с мужем. После развода практически в открытую переехала в дом Павла Александровича. Тот хоть и был вдовцом, его связь с Ольгой Валериановной нарушала все негласные законы царской семьи. Великие князья не могли жениться на неравнородных, то есть не принадлежавших к одному из правящих родов Европы женщинах. Более того, разведенные особы, вне зависимости от происхождения, автоматически лишались доступа к императорскому двору. В итоге парочке пришлось уехать в Европу. В 1908 году смягчившийся Николай II разрешил своему дяде с новой семьей вернуться в Россию. Его супруга получила разрешение поселиться в царском селе, поблизости от резиденции великого князя Владимира Александровича. Однако доступ во дворец для мадам князя Павла был категорически закрыт. И вот сейчас, выходит, графиня решила, как и многие другие, использовать Гришку, чтобы подобраться к Александре Федоровне, а уже через императрицу заполучить прощение со стороны царя. Ну конечно, еще одна страждущая. Все дороги ведут к Распутину. Я чуть не присвистнул, но вовремя сдержался. Вот это поворот. А самое интересное, то, как Гришка реагирует. Он реально был готов сейчас прибить Дуняшу за злые высказывания относительно Ольги Валериановны. Нет, в этом я его, конечно, поддерживаю. Насчет фурии, сам бы придушил ее по-тихому. Хм, очень интересно, что там в письме. Дуняша, между тем, не унималась. Она же ищет, как бы к тебе, отец родной, примазаться, а ты. Я сказал, хватит. Распутин находился уже в крайней стадии бешенства. Тут даже Дуняша, наконец, заткнулась, но не из страха, а скорее из ярости. Она сжала кулаки, губы ее дрожали. «Ладно», — прошипела злобная тетка, — «но помяни мое слово, отец Григорий, быть беде». Фурия резко развернулась и вышла из кухни, хлопнув дверью так, что у меня что-то загудело в левом ухе. Воцарилась тишина. Распутин тяжело вздохнул, затем повернулся ко мне. «Ты ничего не слышал?» «Понял», — я кивнул с самым невинным видом. «Конечно, Григорий Ефимыч, просто отнесу письмо и вернусь». Он пристально посмотрел на меня, словно проверяя, не слишком ли я сообразительный, но мое лицо в этот момент сохраняло искреннее выражение деревенского простачка. «Не впервой дурака валять, ступай», — распорядился Гришка. Я выбежал в прихожую, натянул тужурку, сунул письмо во внутренний карман и поспешил к выходу. Мне нужна была Галерная улица, судя по адресу, указанному неровными кривоватыми буквами на конверте. Слава богу, пилить пришлось не дольше, чем до Сенной. Дом 5, в котором графиня обитала, оказался солидным особняком в стиле неоклассицизма, колонны, лепнина, кованая решетка с позолотой. Очевидно, Ольга Валериановна не бедствует. Впрочем, неважно, насколько признанная, но она, супруга великого князя. Это, наверное, все объясняет. Швейцар в ливрее, с таким важным видом, будто он сам как минимум герцог, смерил меня презрительным взглядом с головы до ног. Ну да, картуз мятый, тужурка не новая, явно не их клиент. Кого надо? Буркнул он, еле разжимая губы. Посыльный от Григория Ефимовича Распутина. Для госпожи графини, отрапортовал я, стараясь придать голосу значительности. Упоминание Распутина подействовало магически. Брови швейцара поползли вверх, спесь немного поубавилась. Он молча кивнул и пропустил меня в парадную. Внутри пахло пчелиным воском, признак хорошей полировки мебели, старым деревом, намек на солидность и дорогими духами, а вот это уже хозяйка постаралась. Стены украшали гравюры с видами Парижа и фамильные портреты в тяжелых рамах. Горничная в белоснежном переднике, такая же чопорная, как швейцар, провела меня через анфиладу комнат в небольшой, но изысканно обставленный будуар. Ольга Валериановна Пали сидела у окна в глубоком кресле, закинув ногу на ногу. Она курила папиросу в длинном, изящном мундштуке, выпуская дым тонкими колечками с видом полнейшей скуки или глубокой задумчивости. С этими аристократками не разберешь. Да уж, красивая, не куколка, а именно породистая хищница. Лицо, тонкое, благородное, с высокими скулами и аккуратными чертами, словно выточенное резцом. Глаза, серо-голубые, с таким прищуром, будто она видит тебя насквозь и уже подсчитывает, сколько ты стоишь. В данном случае речь совсем не о деньгах. Волосы, темно-каштановые, уложены в сложную прическу, из которой кокетливо выбились несколько прядей. Платье, простое, но шелк явно из самых дорогих. Никаких кричащих украшений, только жемчужная брошь на груди, наверняка подарок великого князя. В общем, графиня выглядела как женщина, которая прекрасно знает себе цену и терпеть не может, когда ее принимают за дуру. От Григория, ее голос был низким, слегка хрипловатым, но властным, без тени кокетства или жеманства. Я поклонился, протягивая конверт. «Так точно, ваше сиятельство, надо же титул уважить, хоть он и купленный, баварский, а не родовой». Графиня усмехнулась, но как-то нерадостно, при этом ловко вскрывая сургуч маленьким серебряным ножичком, явно предназначенным для писем. «Перестаньте поясничать с титулами», — коротко бросила она. «Самое интересное, Ольга Валериановна разговаривала со мной так, будто я не слуга, а вполне себе приличный человек, да еще обращалась на «вы». Это совсем уж удивительно». Пробежав глазами текст, она не просто сжала губы, ее лицо на миг окаменело. Пальцы, державшие бумагу, едва заметно дрогнули, но Ольга тут же взяла себя в руки. «Он пишет, что пока ничего не вышло», прошептала супруга великого князя так тихо, что я едва расслышал ее слова. Голос предательски дрогнул на выдохе. В глазах, только что холодных и оценивающих, на секунду мелькнуло такое отчаяние и разочарование, что мне стало почти неловко. Почти. Краем глаза, пока графиня отвернулась к окну, делая вид, будто рассматривает пейзаж за стеклом, а на самом деле пытаясь совладать с собой, я успел заметить пару строк, написанных размашистым, похожим на ученический, почерком Гришки. «Дорогая Ольга Валериановна, государыня пока не расположена к новым знакомствам. Прошу терпения, великое дело требует времени». Значит, Распутин не смог или не захотел устроить ей аудиенцию у императрицы. Интересно, почему? Забыл, не посчитал нужным, или сама царица его послала с этой просьбой куда подальше? Пали резко сложила листок, сунула его в карман элегантного домашнего платья и снова повернулась ко мне. Лицо, непроницаемая маска светской дамы, как будто пару секунд назад ничего не произошло. «Передайте Григорию Ефимовичу, что я подожду». Голос снова стал ровным, почти ледяным, но легкая горечь все же проскользнула. Внезапно ее взгляд изменился. В нем мелькнул острый интерес. Палия окинула меня с ног до головы, словно только сейчас заметила, что перед ней не просто функция доставщик писем, а живой человек. «Вы новый у него? Давно служите? Как вас звать?» «Ванька я. Недавно приехал. Ванька». Она снова улыбнулась своей странной улыбкой, от которой веяло холодом. «А вы не слишком наблюдательный для простого посыльного, Ванька, еще и грамотный, подлежу. Я внутренне похолодел. Черт, она заметила, что я сунул нос в текст письма, лежащего на ее коленях. Когда успела-то, вроде бы в окно смотрела, нужно срочно включать дурачка. Да я что, госпожа графиня, человек темный, деревенский, разве ж чего понимаю, я постарался изобразить на лице самое тупое выражение, на какое был способен. Простые люди редко замечают, как дрожат руки у графинь, читающих письма. Она чуть приподняла бровь, явно наслаждаясь моим замешательством, и уж тем более, не подглядывают. Черт, поймала, надо выкручиваться. Да я на руки чего смотрел, ваше сиятельство, больно они у вас благородные, красивые, а то, что дрожат, и не заметил вовсе. Соврал я первое, что пришло в голову, стараясь выглядеть максимально простодушно и глуповато. Ольга Валериановна рассмеялась, на этот раз чуть звонче, но все так же без тени настоящей радости. Скорее, это был смех превосходства. Ловко выкручиваетесь, Ванька. Ладно, бегите. Передайте Григорию Ефимовичу мой ответ. Я поклонился еще раз, стараясь не слишком поспешно ретироваться из будуара. При этом, когда развернулся и пошел к двери, чувствовал ее изучающий взгляд буквально между лопаток. Опасная женщина. И, кажется, я ее заинтересовал. Плохо это или хорошо, пока непонятно. Время покажет. Глава 11. Я покинул особняк Пали и отправился на поиски лавки Никанора Митрофановича. Адрес выудил и привратника дома графини, пожилого мужчины, который на момент моего ухода занимался калиткой. То ли смазывал петли, то ли собирался ее отремонтировать. Человеком он оказался весьма разговорчивым, поэтому заполучить нужную информацию было совсем несложно. После нескольких фраз о природе, о погоде, сказанных мною ради приличия, я спросил его прямо в лоб: «Любезный, не подскажете, может, слышали когда-нибудь, купец мне нужен, зовут Никанор Митрофанович, у него приказчиком Прохор работает, такой, немного скользкий, что ли, так это Никанор Чухаев, на Гороховой ищи его лавку, по вывеске, мимо точно не пройдешь», — ответил привратник. Я искренне поблагодарил его и отправился на поиски рабочего места Никанора Митрофановича. Забавно, конечно, что все дороги ведут к Гороховой, какое-то заговоренное место прямо. Выйдя с галерной, полной молчаливых особняков и редких дорогих экипажей, нырнул в лабиринт улиц попроще, двигаясь в нужную сторону. Пришлось поплутать немного, сверяясь с номерами домов, пока я наконец не увидел нужную вывеску. Мануфактурная торговля Никанора Митрофановича Чухаева. Лавка как лавка, не слишком большая, с парой пыльных витрин, за которыми виднелись аккуратно сложенные рулоны сукна и цветастого ситца. Никакого намека на тайны, интриги или, тем более, несметные сокровища в виде драгоценных камней. Странно, очень странно. Я замер перед входом, с удивлением разглядывая выставленный товар. Ткани? Серьезно? Чухаев торгует тканями? Сукно, бархат, ситец, батист. Какие, к черту, драгоценности могли быть у торговца мануфактурой? Разве что пуговицы перламутровые. Я однозначно чего-то капитально не понимаю в этой истории с самого начала. Ванька, мое предыдущее я, вляпался во что-то более запутанное, чем кража камней. Вот какое ощущение возникло у меня в момент, когда истуканом замер перед лавкой, разглядывал ее через витринное стекло. Однако, стой не стой, а ситуация от этого яснее не будет. Поэтому, решив, что топтаться снаружи глупо и подозрительно, я решительно толкнул тяжелую дубовую дверь. Присутствия Прошки или самого купца не опасался, потому как через стекло увидел, что внутри находится один паренек, мне незнакомый. Колокольчик на входе как-то сиротливо брякнул, оповещая торговца о моем приходе. Внутри ощутимо пахло пылью и тем специфическим, немного пресным запахом новой ткани, который ни с чем не спутаешь. Вдоль стен, от пола до потолка, громоздились полки с рулонами всех мастей. От грубого темного сукна до ярких, веселеньких ситцев в цветочек, тяжелого, переливающегося бархата и тонкого, почти невесомого батиста. Свет из окон падал на все это мануфактурное богатство, выхватывая частицы пыли, танцующие в воздухе. За длинным деревянным прилавком, заваленным образцами и какими-то бухгалтерскими книгами, сидел молодой парень лет 20, не больше. У него были жиденькие светлые усики, которые он, видимо, старательно отращивал для солидности, и откровенно скучающий вид человека, давно ожидающего конца рабочего дня. Он лениво перебирал бумаги, не обращая на меня особого внимания. «Доброго утра!» Начал я как можно простодушнее. Лавка Никанора Митрофановича будет, верно попал? Вопрос, конечно, глупый, учитывая вывеску, но в том и была моя цель, выглядеть простовато. Парень нехотя оторвался от бумаг, смерил меня быстрым взглядом. Его самое, вам чего? Тон был не слишком приветливым. Наверное, по моему виду он сразу определил, что бархат на платье или сукно на мундир я покупать не собираюсь. Да вот, приглядываюсь. Я обвел рукой полки, изображая интерес. Говорят, у вас тут выбор хороший. Сам-то хозяин на месте. Парень в начале моей фразы чуть оживился, видимо, решив, что явился все-таки потенциальный покупатель, хоть и не богатый. Однако к ее концу напрягся. Хозяина нет, уехали по делам своим купеческим. А вы, собственно, кто будете? Чего приглядываете? Материю аль работу? Спросил он, с подозрением рассматривая мою скромную персону. Ванькой звать, махнул я рукой, из деревни прибыл недавно. Вот, думаю, может, в городе пристроиться. Работу ищу, верно подметили. Смотрю, может, помощник нужен, соврал я, чтоб мое любопытство выглядело оправданным. Торговля-то, видать, бойкая идет, столько товару. Парень громко хмыкнул, идет помаленьку, как везде. Помощники пока не требуются, свои есть. Мы тут только ткани продаем, если что, он как-то особенно подчеркнул последнее, словно заранее отметая любые другие вопросы. Ткани, дело хорошее, нужное, протянул я задумчиво, делая вид, будто разглядываю рулон синего сукна. А я вот что еще хотел спросить, тут у вас приказчик есть, Прохор. Едва я произнес имя, как парень мгновенно насторожился, скука с его лица слетела, взгляд стал колючим и подозрительным. Прохор Никитич, что ли? Ну, есть такой, приказчик он у нас, все верно. А тебе он на что сдался? Чего надо от него? Торговец даже слегка подался вперед из-за прилавка, уставившись на мою физиономию, будто пытался понять, что же я на самом деле замышляю. Да мне это передать ему весточку просили. Сказали, тут работает. Я ведь так и про лавку вашу узнал. Жаль, что нет его сейчас. А когда будет, не знаете? Не знаю, буркнул парень, явно не желая продолжать разговор о Прошке. Может, к вечеру, а может и завтра. Как дела управит? Он в лавке чаще двух раз за неделю не появляется. Понятно. Ну, ладно, пойду тогда. Я постарался выглядеть максимально безобидно. Спасибо за беседу. Поспешно откланялся и вышел на шумную Гороховую, чувствуя себя еще более озадаченным, чем раньше. Итак, что мы имеем? Никанор Митрофанович Чухаев, торговец мануфактурой. Прошка, его приказчик. При упоминании Прошки местный персонал явно напрягается, но главный вопрос остался без ответа. Откуда взялись драгоценные камни? Мой гениальный гамбит с подставой для Гришки явно требовал серьезной доработки и дополнительных разведданных. Нужно было узнать больше и о Прохоре, и о его хозяине. С этими мыслями, тяжелыми и путанными, я отправился обратно на Английский проспект. Возле дома меня ждал сюрприз, толпа людей, которые практически перекрывали вход. Посетителей, конечно, у Распутина много бывает, но конкретно в данный момент дело было в чем-то другом. Чем ближе я подходил, тем гуще становилась толпа. В воздухе висело напряжение, какое-то нездоровое оживление. Люди не просто ждали, они перешептывались, показывали пальцами, взгляды их были прикованы к одному месту. Я протиснулся сквозь зевак и только тогда понял причину ажиотажа. У подъезда дома замер роскошный, сверкающий черным лаком автомобиль, кажется, Rolls-Royce, чудо техники и немыслимое, вызывающее роскошь по здешним временам. Пожалуй, это объясняет столь огромное количество любопытных. Стоило мне подойти ближе, как из машины выскочил вышколенный шофер в щегольской ливрее и почтительно распахнул заднюю дверцу. Из темного нутра автомобиля с небрежной, отточенной элегантностью появился молодой человек. Высокий, тонкий, одетый с безукоризненным шиком, идеально сидящий темный костюм, белоснежная рубашка с крахмальным воротничком, лайковые перчатки в тон, трост с массивным серебряным набалдашником. Лицо его было красивым, почти кукольным, с тонкими, аристократическими чертами и чуть капризным, презрительным изгибом губ. Но глаза, светлые и холодные, смотрели на мир с ледяным высокомерием. Он брезгливо оглядел серый, обшарпанный фасад дома, толпу простолюдинов, мешавших ему пройти, и уверенным шагом направился к подъезду. У меня внутри появилось тревожное ощущение. Я узнал его. Не я, Ванька, а Игорь Пряхин из будущего, застрявший в этом теле. князь Феликс Феликсович Юсупов, наследник богатейшей фамилии империи, первый красавец Петербурга, Дэнди, скандальная личность и будущий главный убийца Распутина. Что, черт возьми, он здесь делает? До роковой ночи в его дворце на мойке еще 3 с лишним года. И насколько я помню, сейчас он вроде бы с Гришкой уже в контрах. На чай они друг к другу не должны ходить. Недолго думая, я растолкал зевак локтями и рванул следом за Юсуповым, который уверенно шел вперед, не оглядываясь по сторонам. В подъезд заскочил практически сразу за молодым князем, на что он, кстати, не обратил ни малейшего внимания. Юсупов поднялся на нужный этаж и сходу толкнул дверь, которая распахнулась почти без звука. На пороге, словно каменное изваяние, нарисовалась Дуняша. Она попыталась преградить дорогу и что-то сказать своим зычным голосом, но буквально отлетела в сторону. Юсупов просто мимоходом оттолкнул ее, совершенно не заморачиваясь с приличиями. Князь шагнул в переполненную прихожую. Видимо, сегодня у Распутина приемный день. Причем, приемный не для особ из высшего света, а вообще для всех. Иначе, откуда столько людей? Вокруг Юсупова мгновенно образовалось пустое пространство, словно от него исходила невидимая волна холода. Люди, в большинстве своем простые, со столь знаковыми персонами не встречающиеся в обычной жизни, шарахнулись, прижимаясь к стенам. Феликс едва заметно поморщился и повел своим тонким аристократическим носом, словно его оскорблял сам вид этого места. «Где старец?» Голос князя был негромким, острым. Он не удостоил взглядом никого из присутствующих, его холодные глаза были устремлены куда-то поверх голов, в сторону комнаты Распутина. Дуняша, оправившись от первого шока и возмущенная таким бесцеремонным вторжением, уперла руки в бока. «Батюшка занят сейчас, ваше сиятельство. Принимает людей. Обождать надо в порядке очереди, как и все люди добрые. Я не все люди», — ледяным тоном отрезал Юсупов, делая еще шаг вперед и полностью игнорируя Дуняшу, словно она была предметом мебели. Он повысил голос, чтобы его услышали за дверью. «Распутин, выходи, у меня к тебе дело». Посетители начали медленно просачиваться через дверь на выход. От князя буквально искры летели, и стать свидетелем разборок столь важных людей никому не хотелось. Черт его знает, куда повернет разговор. Потом еще сиди и думай, не прилетит ли тебе по башке за то, что ты лишнее услышал. Из своей комнаты, привлеченный шумом, появился Григорий Ефимович. Он казался спокойным, даже немного сонным, но я заметил, как во взгляде его мелькнуло что-то злое, цепкое, внимательное. Он, естественно, сразу узнал незваного гостя, но при этом совершенно не озадачился тем, чтоб хотя бы изобразить приветственную физиономию. «Князь Феликс Феликсович, какими судьбами?» — сказал Гришка нараспев, чуть растягивая слова. В тоне Распутина не было ни уважения, ни почитания. «Проходи, гостем будешь, коль с добром пришел. Я не в гости к тебе и не с добром». Юсупов сделал несколько шагов вперед и остановился посреди комнаты, где небольшая часть будущих клиентов, самых рисковых, тихонечко сбилась в кучку, наблюдая за происходящим. «Я пришел потребовать от тебя объяснений, немедленно. Какое право ты имеешь, мужик, лезть не в свое дело? Какое право ты имеешь плести интриги за моей спиной?» Распутин чуть склонил голову на бок, его глубоко посаженные глаза стали тяжелыми, буравящими. Он медленно обвел взглядом князя с ног до головы. «О чем ты толкуешь, княже? Какие такие интриги? Грех это великий, на человека напраслину возводить. Не прикидывайся святошей, Распутин». Голос Юсупова зазвенел от сдерживаемой ярости, лицо его слегка покраснело. «До меня дошла достоверная информация из самых верных источников. Мне доподлинно известно, что ты отговариваешь их величество, государя-императора и государыню-императрицу, от моего брака. Ты смеешь настраивать их против моего союза с великой княжной Ириной Александровной, племянницей государя. Кто ты такой? Кто дал тебе право вмешиваться в дела императорской фамилии и моей семьи? Отвечай». В комнате повисла такая звенящая тишина, что, казалось, было слышно, как муха бьется о стекло. Те немногие посетители, которые не успели или не захотели сбежать, замерли, боясь лишний раз вздохнуть. Их глаза расширились от ужаса и любопытства. Вмешиваться в брак Юсуповой племянницы самого царя – это неслыханно. Брак с великой княжной был для Юсупова не просто женитьбой, это был пропуск в самый ближний, самый интимный круг семьи Романовых, шанс укрепить свое и без того высокое положение. И какой-то сибирский мужик, пусть и вхожий во дворец, смеет этому мешать. Распутин помолчал с минуту, пожевал губами, не отводя своего пронзительного взгляда от гневного лица князя. «Дела сердечные, князь, дела семейные, мы ведь все под Богом ходим», — медленно, почти нараспев проговорил он. «Разве ж моему уму темному, крестьянскому, в них разбираться? На все воля Божья да воля царская. Они лучше знают, что для их семьи добро, а что зло. А Ирина Александровна, крови царской, ангел во плоти, душа чистая, невинная, ей ли пристало?» Он не договорил, оборвав фразу на полуслове, но намек был более чем прозрачен и унизителен. Ей ли пристало связывать свою судьбу с таким, как Юсупов? Вот, что имел в виду Гришка. Князь вспыхнул так, что краска залила даже его высокий породистый лоб. Лицо Феликса исказилось от гнева, губы сжались в тонкую белую линию. Он явно хотел что-то крикнуть в ответ, возможно, даже замахнуться своей элегантной тростью, но с огромным усилием сдержался. Вокруг были свидетели, простолюдины, которые разнесут эту сцену по всему Петербургу. «Ваши советы черные и лживы, старец», — прошипел он сквозь зубы, его голос дрожал от ярости. «Ваши слова несут только зло и смуту. Вы порочите честных людей. Я требую, чтобы вы оставили великую княжну и мою будущую семью в покое. Иначе...» «Иначе что, княже?» Распутин чуть усмехнулся одними глазами, в которых плясали опасные искорки. «Грехами своими займись лучше, о душе подумай. Слава-то о тебе по Петербургу какая ходит? Не ангел ведь ты, ох, не ангел. Не пристало с такой славой к царской крови подступаться. Может, сперва душу свою очистить покаянием, прежде чем к ангелу невинному свататься?» А, это был прямой, безжалостный удар ниже пояса. Юсупов резко побледнел, его рука сжалась на серебряном набалдашнике трости так, что я отчетливо услышал хруст. Несколько долгих, напряженных секунд князь и простой деревенский мужик стояли молча, глядя друг другу в глаза. Противостояние, конечно, фееричное. Воздух между ними, казалось, трещал от ненависти. Потом Юсупов резко, на каблуках, развернулся. «Вы еще пожалеете об этом, Распутин. Клянусь Богом, пожалеете», — бросил он через плечо, его голос срывался от бешенства. Феликс быстрыми, пружинистыми шагами прошел к выходу, едва не сбив с ног застывшую в дверях Дуняшу. А потом на его пути оказался я. И вот тут произошло нечто крайне странное. Юсупов сбился с шага, уставившись мне в лицо изумленным, даже, наверное, очень сильно ошарашенным взглядом. Однако тут же взял себя в руки и, переступив порог, вышел из квартиры. Через минуту послышался шум отъезжающего автомобиля. В комнате еще несколько мгновений стояла мертвая тишина. Потом просители разом выдохнули и испуганно, возбужденно загомонили, перешептываясь и оглядываясь на Распутина. Дуняша торопливо, размашисто перекрестилась на образа. Распутин постоял немного, глядя на закрывшуюся дверь, провел рукой по бороде, потом тяжело вздохнул, словно сбрасывая с себя напряжение, и повернулся к оставшимся посетителям, возвращая на лицо маску усталого сострадания. «Ну, кто тут следующий со своей бедой? Подходи, матушка, рассказывай. Я же стоял в углу, прижавшись к стене, и пытался переварить случившееся. Никто не заметил этого, потому что никто не видел лица Юсупова в тот момент, когда наши с ним взгляды встретились. Но прежде, чем покинуть квартиру Распутина, князь практически одними губами прошептал мне: «Завтра, в полночь, Мавритания». Глава 12. После ухода Юсупова время пролетело как-то слишком быстро. Я помогал Дуняше, мысленно проклиная Распутина за его доброту, потому что сегодня и правда оказался день для приема всех желающих. Соответственно, под всеми желающими подразумевались обычные люди. Это было похоже на строчку из старого детского стихотворения. «Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок», то есть к Гришке в этот день дуром перли все, начиная от деревенских баб с мужиками, заканчивая городскими обедневшими дворянами. Убирать за ними приходилось сразу, иначе вечером мы бы с Дуняшей окуклились от вымывания грязи, которую эти прекрасные, но не особо сообразительные люди несли на своих ногах килограммами. Видимо, мысль о том, что ноги не мешало бы обить внизу, никому в голову не приходила. Вполне понятно, когда посетители постепенно начали расходились, унося с собой кто надежду, кто разочарование, я с облегчением выдохнул. Квартира пустела, но напряжение, оставшееся после визита Юсупова, казалось, только сгущалось. Распутин ушел к себе, велев не беспокоить. Дуняша сердито гремела посудой на кухне, вымещая на чугунных сковородках свое бессилие и страх. Ну и, конечно же, особо сильно нервничал я, потому что Юсупов узнал Ваньку. Более того, не просто узнал, но и знатно охренел от Ванькиного присутствия в квартире Распутина. Судя по тому, что князь тихо прошептал на выходе, он мне вроде как назначил встречу. И что делать с этим, лично я пока не понимаю. Ровно как не понимал, что вообще может связывать наследника одной из самых богатых фамилий с уличным воришкой и оборванцем. Я уже собрался улечься на тюфяк и снова подумать о своих перспективах, которые становились все более туманными, как вдруг из коридора донеслись злые, громкие голоса. Ссора. И участники были мне хорошо знакомы. «Не пущу», — говорю, — «нечего тебе там делать, отец Григорий». Голос Дуняши звенел от праведного гнева и плохо скрываемой тревоги. «Опять эти ироды явились. Опять споить тебя хотят, ласковыми речами оплести, обещаний вытянуть. Знаю я их. Да полно тебе, Дуня, не каркай», — отвечал Распутин устало, но с нотками раздражения. «Человек ждет. Дело есть. Важное. Какое у них дело?» Не унималась Дуняша, судя по тому, как звучал ее голос. Видимо, они переместились к самой входной двери. «Одно у них дело – в кабак тебя затащить, напоить до беспамятства, а потом выпросить теплое местечко для братца-разгильдяя или прощение для кума-казнокрада. А ты утром и не вспомнишь, чего наобещал спьяну. Так они потом сочинять начинают, если даже отказал. Уже ль мало тебе позора было?» Я осторожно выглянул из чулана. У двери действительно стоял Распутин, уже в легком пальто, явно собираясь уходить. Перед ним, загораживая проход, замерла разъяренная Дуняша, а рядом с Распутиным топтался какой-то щегольски одетый молодой барин, кажется, офицер в штатском, с тонкими усиками и скучающим выражением лица. Я даже не слышал, когда и как этот тип появился. Наверное, только что пришел. Незнакомец брезгливо осматривал скромную обстановку прихожей, пока Распутин припирался со своей верной фурией, но при этом явно не собирался уходить без Григория. «Вот, значит, кто тащит его по кабакам? Отстань, говорю». Распутин попытался отстранить Дуняшу. «Не твоего ума дело, сам разберусь. Моего, очень даже моего», — взвизгнула она. «Кто тебя потом по всему городу ищет? Кто от стыда перед людьми сгорает? Кто твои пьяные бредни потом разгребает? Не пущу. Ложись отдыхай, батюшка. Устал ты». Но Распутин уже закусил у дела. Возможно, сказалась усталость после тяжелого дня и столкновения с Юсуповым. Возможно, ему просто хотелось сбежать от этой душной квартиры, от бесконечных просителей и собственных невеселых мыслей. Он грубо оттолкнул Дуняшу в сторону. «Прочь с дороги, старая», — сказал, — «пойду». Гришка рванул двери, не оглядываясь, шагнул на лестничную клетку. Молодой барин с кривой усмешкой последовал за ним, бросив на Дуняшу презрительный взгляд. Дверь захлопнулась. Дуняша осталась стоять посреди коридора, растерянная и униженная. Потом она всхлипнула, закрыла лицо руками и быстро ушла к себе в каморку. Прошло около часа. В квартире стояла гнетущая тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов да редким скрипом половиц. Я сидел на своем тюфике, снова и снова прокручивая в голове события дня. Вместо того, чтоб присниться, ситуация наоборот становится все более запутанной. Внезапно дверь каморки отворилась. В чулан протиснулась Дуняша, заплаканная, с покрасневшими глазами, но уже без прежней ярости. В ее взгляде была только тревога и какая-то безнадежность. Я даже слегка прибалдел от того факта, что злобная Мегера умеет испытывать настоящие человеческие эмоции, да еще и плакать. «Ванька», — начала Дуняша непривычно тихо, ее голос дрожал. «Слышь, Ванька», — я поднял голову. «Сходи, найди его, а?» — попросила она, глядя на меня умоляюще. «Пропадет ведь, ирод окаянный, натворит делов спьяну, потом не расхлебаешь. Найди, Ванька, приведи домой, пока не поздно. Христом Богом молю». Она смотрела на меня с такой отчаянной надеждой, что я невольно почувствовал укол чего-то похожего на жалость. Конечно, я мог бы припомнить злой бабе вчерашний день и ее поведение, но не стал. Ситуация давала мне шанс найти Распутина, увидеть его в неформальной обстановке, даже помочь. Это могло сыграть на руку. «Хорошо», — кивнул я, поднимаясь. «Попробую сыскать. Знать бы только, куда они направились». «Куда-куда?» — Дуняша махнула рукой. «По кабакам известно. Яр, Медведь, где еще эта публика обитает? ищи, Ванька, на тебя одна надежда». Я молча кивнул, натянул свою потертую тужурку и вышел. В кармане лежало несколько мятых купюр и пару серебряных монет, которые отсчитала мне дрожащими руками Дуняша. Для того, чтобы разыскать и вернуть старца, пока он не наломал дров, Фурия даже не поскупилась на финансовые вложения в это мероприятие. Я вышел на проспект и поежился. Вечерний Петербург окутывала промозглая свежесть, пахло сыростью Невы и угольным дымом. Редкие газовые фонари отбрасывали длинные, пляшущие тени на мокрые булыжники мостовой, выхватывая из темноты то пролетку, то силуэт запоздалого пешехода, то сверкающие витрины дорогих магазинов, уже закрытых на ночь. Город жил своей таинственной, ночной жизнью. Я махнул рукой, пытаясь остановить проезжавшего мимо извозчика. Лошадка была старая, натуральная кляча, да и сам возница, угрюмый мужик с красным носом, закутанный в скромную одежку, выглядел не слишком приветливо. Он придержал вожжи, смерив меня презрительным взглядом с высоты своих козел. «Чего тебе, оборванец, ночевать негде?» – пробурчал возница, явно не горя желанием подбирать такого пассажира. «По делу мне, батя», – сказал я, стараясь придать голосу уверенности. «По кабакам проехаться надо. Яр, медведь, знаешь такие? Человека ищу. Ишь ты, по кабакам ему», — хмыкнул извозчик. «А деньги-то есть, мил человек, или так, за здорово живешь, кататься будешь?» Тут я и предъявил главный аргумент, показал зажатую в руке купюру. Не бог весть какая сумма, но для извозчика вполне достойный заработок за ночную поездку. Глаза мужика мгновенно потеплели. «А чего ж не знать, самые злачные места. Садись, ваше благородие», — проворчал он уже совсем другим тоном, подтягивая вожжи. «Куда прикажете начать?» Глава 12.2. Я трясся в дребезжащей пролетке, не забывая крутить по сторонам головой. Мало ли, вдруг Гришка изволит прогуливаться по проспекту. Идея, конечно, сомнительная, но ее тоже надо было учитывать. Скрип колес по брусчатке, цокот копыт, фырканье лошади, звуки ночного города обволакивали меня. Мы ехали по улицам, на которых тусклый свет фонарей боролся с густой темнотой подворотен. Мимо проносились громады доходных домов с темными фасадами и редкие светящиеся окна трактиров, откуда слышался гул голосов или пьяный смех. Иногда нас обгонял, фыркая и ослепляя фарами, какой-нибудь автомобиль, привилегия богатых. Извозчик называл их нелепым словом «мотор» или «таксомотор». Надо отметить, мужик, которого я выбрал в качестве экскурсовода, отлично знал свое дело. Он не стал возить меня кругами по городу, накручивая стоимость, что несомненно говорило в его пользу. К тому же, четко и быстро ориентировался в ночном Петербурге. Он уверенно подвозил меня к сверкающим подъездам известных рестораций. У «Медведя» было шумно, гремела музыка, в окнах виднелись силуэты танцующих пар, но беглого взгляда в набитый зал было достаточно, чтобы понять, Распутина там нет. Слишком приличная публика. Да и потом, уверен, Гришкино присутствие сразу будет заметно. Около него по-любому сейчас отирается куча всяких прихлебателей. По крайней мере, если вспомнить их ссору с Дуняшей, именно прихлебателями она сегодняшнюю компанию Григория Ефимыча и считала. У Яра атмосфера была еще более пафосной. Швейцары в ливреях, дамы в бриллиантах, мужчины в смокингах. Само собой, там нашего старца тоже не оказалось. Может, на островах гуляют, на виллу Раде? Предложил извозчик, явно начиная получать удовольствие от этой необычной ночной погони за призраком непонятного мужика, которого мне кровь из носу нужно было найти. «Давай попробуем», — согласился я. И вот там, в заведении чуть попроще, которое, по словам извозчика, имело репутацию исключительно подходящего для бесшабашного кутежа места, удача мне улыбнулась. Мы еще не успели подъехать к самому зданию, а я уже услышал характерный гул, громкий смех, звон бокалов, надрывные звуки цыганского хора. Вот это уже по-нашему, по-народному. По крайней мере, атмосфера здесь, судя по всему, соответствовала образу Распутина. Извозчик остановился у входа. «Похоже, здесь веселье в разгаре», — хмыкнул он. «Уж не ваш ли гуляет? Вы оплату оставьте, но я вас вон там, в сторонке подожду. Если не выйдете в скорости, так тогда поеду». Я расплатился, оставив мужика весьма довольным, и толкнул тяжелую дверь кабака. В лицо ударил плотный туман табачного дыма, смешанного с запахом алкоголя, духов и жареного мяса. Зал был набит битком. На небольшой сцене надрывались цыгане, кто-то плясал в центре зала. Официанты сновали между столиками, заставленными бутылками и закусками. Я принялся проталкиваться сквозь голдящую толпу, выискивая глазами знакомую фигуру, и нашел. В дальнем углу, за большим столом, на котором виднелись тарелки с остатками еды и пустая тара из-под алкоголя, сидел он, Распутин. Гришку окружала шумная компания, в которой я сразу заметил того самого молодого офицера, который вез его из дома. Распутин был в полном, как говорится, стопроцентном угаре. Рубаха его от чего-то оказалась расстегнута чуть ли не до пупа. Волосы всклокочены, лицо красное, глаза мутные, но при этом взгляд святого старца горел лихорадочным блеском. Он что-то громко вещал, размахивая руками. Потом грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнули рюмки, и залился громовым хохотом. Внезапно Гришка полез в карман, вытащил оттуда толстую пачку денег, с показной небрежностью отделил нехилое количество крупных ассигнаций и швырнул их в сторону музыкантов. «Гуляй, рванина, играй веселей, Гришка платит», — заорал он, перекрикивая шум. Деньги взлетели в воздух, осыпаясь на пол, на столы, на посетителей, которые сидели неподалеку. Несколько человек кинулись их подбирать под одобрительный гул и смех сотрапезников Распутина. На этом сольное выступление Григория Ефимыча не закончилось. Он снова повернулся к своей компании, налил себе полный стакан водки, залпом выпил, а затем, обведя окружающих мутным взглядом, пьяно и хвастливо проорал, так что услышала, наверное, половина зала. «Денег и к денег хватит на всех, мало будет, еще попросим. Сама ик, Сашка даст, ей для друга сердечного ничего не жалко, поняли? Царица, она баба добрая, коли подход знать. Сашка, я сначала не понял, о ком идет речь, а когда сообразил, едва не выматерился вслух. Он назвал так императрицу Александру Федоровну. Идиот, ну как еще назвать? Запросто, по-свойски, с пьяной фамильярностью выкрикивать в кабаке свои не очень умные мысли об императрице, такая себе идея. Уж тем более, называть ее Сашкой. Я замер, наблюдая эту неприятную сцену и заодно соображая, как лучше поступить. Вот он, Распутин, во всей красе, мужик, дорвавшийся до власти и денег, теряющий голову от вина и собственного влияния, способный на опасную болтовню. И мне нужно было как-то вытащить его из этого вертепа, пока он не наговорил или не натворил чего-то действительно непоправимого. Задание Дуняши внезапно показалось гораздо сложнее, чем казалось изначально. Я смотрел на этот пьяный шабаш, и во мне боролись два противоречивых чувства. С одной стороны омерзение, с другой – холодный расчет. Омерзение, само собой, вызывал Гришка. Я все понимаю, человек, выросший на краю света, в деревне, оказался почти на самой вершине. Ясное дело, ему крышу подрывает, особенно по пьяни. Но даже при понимании ситуации, вот эти дешевые понты Распутина со стороны смотрелись отвратительно. Холодный расчет касался непосредственно меня и моего будущего, которое, как ни крути, связано с этим, прости Господи, старцем. В любом случае, ситуация вырисовывалась непростая. Подойти и сказать «пойдемте домой» этому буйствующему, потерявшему человеческий облик мужику, бесполезно. Тем более его собутыльники, холеные господа, явно были заинтересованы в продолжении банкета и уж точно не собирались отпускать святого старца, пока он был готов платить и болтать лишнее. Однако выбора у меня не было. Оставить Гришку здесь, значило позволить ему натворить еще больше глупостей, которые могли бы рикошетом ударить и по моим планам. Собравшись с духом, я начал протискиваться к их столу. С пьяными людьми вообще сложно о чем-то договориться, а с теми, кто вошел в раж, практически невозможно. Отец Григорий, оказавшись возле Распутина, я постарался перекричать шум, поэтому мне приходилось буквально не разговаривать, а орать. Пора домой, поздно уже, Дуняша волнуется очень. Распутин повернулся, уставившись на меня мутным, расфокусированным взглядом. Узнал ли? Кажется, нет. А, чего тебе? Промычал Григорий. Ясно. И правда не узнал. Принял меня за какого-то левого человека. Только я собрался пояснить благочестивому старцу, что очень скоро, прямо буквально через пару стаканов, у него не останется ни блага, ни чести, как в наш и без того трудный диалог вмешался молодой офицер, сидевший рядом. Он смерил меня ледяным, высокомерным взглядом с головы до ног, а потом через губу произнес: «Ты кто такой, шваль, не видишь, старец отдыхает с приличными людьми? Пошел вон отсюда». «Да-да, не мешай отцу Григорию», — поддакнул другой собутыльник, пузатый мужик лет 30, с лоснящимся как смазанный маслом блин лицом. «К Вспыш оборванец. Распутин непонимающе моргал, переводя взгляд с меня на своих компаньонов. Он по-прежнему не понимал, что за странная движуха происходит. Потом сурово свел брови и махнул на меня рукой. Пошел и пошел прочь. Не видишь, я с людьми занят, важными. Он снова залился пьяным смехом. Испытание какое-то, честное слово, испытание моего терпения. Очень сильно захотелось взять бутылку с стола и со всей дури двинуть ему прямо промеж глаз, чтоб протрезвел, скотина такая. В общем-то, стало понятно, по-хорошему забрать Гришку домой не получится. Уговоры бесполезны, а силой его отсюда не вытащить. Эти господа и охрана заведения быстро объяснят мне, кто тут хозяин жизни. Значит, надо действовать хитростью. План родился мгновенно, рискованный, но единственно возможный. Я шагнул еще ближе, почти вплотную к Распутину, наклонился к его уху, прикрывая рот ладонью от любопытных взглядов, и зашептал быстро и прерывисто, изображая крайнее волнение. «Отец Григорий, срочно! Там у входа человек, говорит от нее». Я выразительно поднял глаза к потолку, намекая на самый высокий источник. «Ждет вас, дело тайное, неотложное», — сказал, «только вам лично, никому больше, идемте скорее, карета подана, прямо сейчас требуют вашего присутствия». Я видел, как сквозь пьяный туман в глазах Распутина мелькнул проблеск не то интереса, не то тревоги. Хоть бы Гришка не сообразил, что императрица его никак вызывать не может. Она со всей семьей в паломничестве сейчас по России матушке скачет. К счастью, моя хитрость сработала. Упоминание Александры Федоровны, несмотря на состояние Распутина, подействовало. Его раздутая эго и вера в свою исключительность сыграли мне на руку. Ну и плюс, Гришка точно далеко не дурак, причем именно на уровне инстинктов. Даже в пьяном угаре у него сработал рефлекс на имя императрицы. «Зовет, надо бежать, не прибежишь, можешь всего лишиться». «От нее?» – переспросил он, пытаясь сфокусировать взгляд. «Чего-чего надо?» «Не знаю, батюшка, секрет», – сказал, «только вам. Идемте живее, пока не ушел человечек. Ждет вас». Я слегка потянул Гришку за рукав. К моему удивлению, он начал подниматься, грузно опираясь на стол. Ноги его плохо слушались. «Куда ты его тащишь?» – подозрительно спросил офицер, тоже привставая со стула. «Не ваше дело», – огрызнулся я. «Отец Григорий сам знает. Тайное поручение». Распутин, бормоча про Сашку и дела важные, отмахнулся от пытавшихся его удержать собутыльников и, шатаясь, пошел за мной к выходу. Он пер вперед, как ледокол по льдам Арктики, прокладывая себе дорогу своей массивной фигурой. Я скромненько семенил рядом, поддерживая его под локоть и оглядываясь, не увязался ли кто следом. Кажется, нет. Господа остались за столом, удивленно переглядываясь, но рвануть вслед за нами никто из них не решился. Я вывел Распутина на улицу, в относительную тишину и прохладу майской ночи. Он остановился, помотал головой и попытался проморгаться. «Ну, где человек-то?» – пробормотал Гришка, озираясь по сторонам. Улица была почти пустынна, лишь вдалеке виднелся силуэт извозчика, который, как мы и договорились, ждал моего возвращения. Видимо, время еще не вышло. Это был мой шанс, имею в виду отсутствие людей и присутствие пролетки. Я понял, действовать нужно быстро и решительно, пока Григорий не очухался или пока из кабака не вышли его дружки. «Здесь он, батюшка, ждет», — принялся бубнить я, а потом осторожненько потащил старика чуть дальше от ярко освещенного входа, в тень ближайшей подворотни. Он не сопротивлялся, но не очень понимал, что я задумал. Как только мы отошли от фонарей, Гришка повернулся ко мне, собираясь, видимо, взбрыкнуть. В этот момент, убедившись, что поблизости никого нет, я внутренне собрался, а затем нанес короткий, резкий и точный удар ладонью туда, где чисто теоретически находится сонная артерия. Прием, конечно, был очень рисковый, в том смысле, что я вообще ни разу не Брюс Ли, а удар этот вообще когда-то видел во время тренировки моего товарища, увлекающегося единоборствами. По идее, он рассчитан не на грубую силу, а на внезапный шок для нервной системы. Вроде бы так, но на всякий случай, если бы у меня ни черта не вышло, я, конечно, одним глазом присмотрел здоровенный камень, лежащий рядом. Просто бить Гришку булыжником по голове сильно не хотелось, а вдруг по роковому стечению обстоятельств я его пришибу возле этой подворотни. Вот это, конечно, будет поворот. К счастью, расчет на везение оправдался. Пьяный, расслабленный организм не выдержал. Распутин только коротко охнул, глаза его закатились, и он мешком повалился на землю, прямо мне под ноги. Тяжело, как срубленное дерево. Секунду я стоял, прислушиваясь к его дыханию, ровное, тяжелое, жив. Просто отключился. Теперь нужно было действовать еще быстрее. Я выскочил на улицу и махнул рукой извозчику, дремавшему на козлах. «Эй, батя, сюда!» Извозчик около минуты смотрел на меня, пытаясь понять, кто и что от него хочет, но потом, узнав, кивнул и тронулся с места. Человек перебрал лишку, быстро объяснил я, снова доставая деньги Дуняши. «Домой везти надо, на Английский проспект. Плачу двойную цену, слышишь, только живее». Вид крупной купюры снова сотворил чудо. «Двойную, говоришь? Ну, грузи своего пьянчугу, коль не шутишь». Оживился мужичок. Поднять и загрузить тяжелое, обмякшее тело Распутина в пролетку оказалось делом не из легких. Я пыхтел, напрягая все силы, но в итоге кое-как взвалил его на сиденье. Сам залез рядом, поддерживая, чтобы не упал. «Поехали, быстро», — скомандовал извозчику. Лошадь тронула, и мы покатили по темным улицам обратно. Глава 13.